Проблема была в том, что ни один из трех способов на Астели не сработал бы, пока она носила доспехи. При этом с учетом ее силы любая одежда, даже простой кожаный поддоспешник, мог стать проблемой. А это значило, что, как бы это ни звучало, для начала мне стоило раздеть зомби догола. К счастью, для этого было совершенно не обязательно расстегивать потайные ремешки и просить правительницу подземного города поднять руки. Как и топорики, доспех Асталы был крайне высокого качества, явно не хуже, чем броня троицы великанов. Но при этом он все-таки успел изрядно проржаветь и потрепаться за все эти годы. Так что не было невозможным, тем более для моих заостренных когтей, начать просто сдирать с зомби металлу кусок за куском. При этом мне было необходимо постоянно держаться на короткой дистанции, что неизбежно приводило к новым попаданиям ее тяжеленных кулаков. Но это было неизбежным побочным эффектом, с которым приходилось мириться, если я хотел в обозримом будущем закончить этот бой. Тем временем у остальных дела шли куда лучше, чем у меня. Братья Рахеры выполняли роль танков, принимая на свои щиты большинство атак зомби. А Тириан с Исмой, находясь под прикрытием, выжидали удачного момента, после чего выскакивали, хватали зазевавшуюся тварь с двух сторон и растягивали будто на дыбе. В следующее же мгновение в одно из многочисленных сочленений на теле обездвиженного зомби прилетала стрела Рахеры. С учетом ее богатырской мощи, моей почти не уступавшей, выпущенные из лука снаряды летели на каких-то совершенно диких скоростях и без особого труда разрывали суставы мертвецов на части. Этот способ тоже изобрел я, поближе изучив наконечники стрел Рахера и еще раз ужаснувшись от мысли, что они творили, попадая в тело. И было очень приятно, что придуманная мной тактика оказалась настолько эффективной. Вот только вместе с тем было довольно обидно, что мне самому она помочь не могла. Несколько раз Рахера попыталась попасть в Асталу из своего лука, и правительница подземного города не могла полностью уклониться от выстрелов. Но каждый раз она успевала сместиться в сторону таким образом, чтобы стрелы либо прошивали ее тело насквозь, не принося почти никакого вреда, либо били ровно в кости, без какого-либо эффекта отскакивая назад. А вес тела Асталы не позволял даже стенобойным, в прямом смысле, стрелам Рахеры, откидывать ее прочь. Так что после очередного выстрела, когда стрела Рахеры чиркнула уже меня самого по бочине, оставив глубокий кровавый след, я настойчиво попросил девушку больше мне не помогать. К счастью, я пока что справлялся и сам. Мое тело постепенно покрывалось опасно выглядевшими кровоподтеками, а поглощенный из костей дар не уберег некоторые мои ребра от трещин. Но при этом доспех Асталы тоже постепенно становился все больше похож на бомжатское рубище, разве что стальное. В какой-то момент, схватив ее за разорванную в нескольких местах кольчугу на груди и дернув, я запустил что-то наподобие эффекта домино. Во все стороны брызнули какие-то металлические обломки, из-за высвободившегося напряжения превратившиеся в подобие шрапнели. И большая часть брони Асталы на груди и спине окончательно распалась. Около 10% осталось висеть, удерживаясь поясом. Еще процента по 3 свешивались с остальных перчаток. Все остальное же разлетелось по сторонам. Пожалуй, это было уже на грани каких-то непозволительных извращений. Но я поймал себя на мысли, что тело управительницы подземного города осталось крайне привлекательным даже после смерти. Если бы не мертвенная серость, гниющие язвы и ржавые пятна, оставшиеся от кольчуги, она была бы даже красивее Эллисы. Впрочем, опять же, как бы это ни звучало, мне от Асталы нужны были только ее пальцы на руках и ногах, а путь для их получения я успел пройти хорошо, если наполовину. Самым здравым и, пожалуй, самым безопасным решением было тем же образом, как я очистил тело правительницы подземного города от металла, очистить его и от плоти. Тем более, что гнилое мясо зомби, в отличие от их костей, не слишком отличалось от обычной мертвечины. Но, во-первых, этот бой, в котором я не мог почти никак навредить противнику и только терпел от него побои, меня откровенно раздражал. Во-вторых, остальные уже почти справились со своими врагами, на ногах из 8 стражей зомби осталось всего 2. Терять авторитет, заканчивая последним, мне не хотелось. И в-третьих, я не мог не заметить промелькнувшие на лице Асталы выражение паники в тот момент, когда ее доспех окончательно сломался и она осталась топлес. Она быстро пришла в себя и продолжила бой, будто ни в чем не бывало. Но я мог представить, что для нее, сохранившей сознание и память, подобное положение было максимально неуютным. Да, я прекрасно понимал, что подобные вещи в бою были неуместны, тем более против уже давным-давно мертвого противника. И была бы на ее месте какая-нибудь паладинша империи, я бы скорее сам раздел суку, после чего от души поизмывался над ней, тем более если бы понял, что ей это неприятно. Но, как бы там ни было, в подземном городе именно мы были вторженцами, агрессорами, мародерами и расхитителями могил. А Астала, несмотря на это, даже предложила нам уйти мирно. Унизить врага или просто какого-нибудь ублюдка я был никогда не против. Унизить, а потом сожрать с потрохами. Но, пожалуй, все-таки не стоило забывать и о каких-то человеческих качествах. Тем более в адрес женщины, пусть и мертвой. Я джентльмен, в конце-то концов, а потому я выбрал более травмоопасный, но при этом и куда более быстрый способ. Когда Астала в очередной раз замахнулась, чтобы ударить меня, я не стал ни блокировать, ни уклоняться. Пожертвовав мясом на боку и предплечье, я поймал ее руку и, обвив своей, впился когтями в мясо зомби в районе ее плеча. Просто так вырваться из такого захвата она не могла, потому ударила другой рукой, но я повторил ровно тот же прием, после чего, крякнув, поднял Асталу над полом. Двигать руками с вывернутыми вниз локтями она уже не могла, однако заблокировать ее ноги я уже не был в состоянии, в результате чего получил два крайне увесистых удара сначала в левый бок, а потом по прессу. К счастью, даже несмотря на довольно большой рост, Астале не хватило длины ног, чтобы зарядить мне в пах. Иначе, с учетом все еще надетых на нее стальных сапог и огромной массы, с репродуктивной функцией я вполне мог бы попрощаться. А потом, к счастью, Рахира все-таки уловила смысл моей странной тактики и в шею Астале сбоку, разрывая межпозвоночные диски, вошла длинная стрела с винтообразным наконечником. Тело правительницы подземного города резко обмякло в моих руках, и я, охнув от боли в животе, куда пришелся самый жесткий за сегодня удар мысом сапога, разжал пальцы, давая телу Асталы рухнуть на пол. Сам, недолго думая, уселся рядом. «Зря вы это сделали», — до меня донесся голос правительницы подземного города, еще более надтреснутый и скрипящий. Похоже, стрела помимо позвоночника частично повредила голосовые связки. «Почему?» «Потому что им не понравится, что наше наказание закончилось». Я мог примерно представить, о каких них говорила Астала, но все-таки решил переспросить, для верности. Однако это не понадобилось. В следующую же секунду на мое тело обрушилось давление огромной энергии, чуждое, но при этом невероятно знакомое. Примерно то же самое я уже испытывал, когда, улепетывая от третьих ступеней Вирга, посреди леса наткнулся на самого лавового великана. С тех пор я стал намного сильнее, но и мощь владельца давящей на меня энергии определенно была куда выше, чем у Вирга. Более того, когда первый шок прошел и я смог распробовать эту энергию, стало понятно, что на меня окружила не одна сила, а сразу пять разных. Сомнений уже не могло остаться. Свое внимание на меня обратили те самые пять великих, и что-то мне подсказывало, что ничем хорошим это не кончится. Глава 11. Рот остал и раскрылся, и из него, болезненно напоминая мой опыт общения с истинным богом Катрионом, вылетело пять аморфных сгустков энергии. Поднявшись над телом обездвиженной правительницы подземного города на пару метров, они начали быстро разрастаться, чтобы в итоге обратиться в пять полупрозрачных проекций. С учетом давящей ауры присутствие этой пятерки не ограничивалось только ими. Но личным присутствием пять великих Майгу нас не почтили, и на том спасибо. Если мне было так тяжко, то братья Рахиры, тем более Исма, находившиеся на четвертых ступенях, наверняка едва дышать могли. Обернуться и взглянуть на них я был едва ли в силах. Да и не стоило лишний раз провоцировать пятерых великих, и так уже явно недовольных нашими действиями, да к тому же вряд ли отличавшихся терпением. Ты хотел сделать с ней то же, что с остальными. Без приветствия начала центральная проекция, представлявшая из себя будто высеченную из камня паучью башку, хаотично щелкающую здоровенными жвалами. Я кивнул. Такой был план, да. Знать точно я не мог, к тому же все боги все-таки были разными, со своими характерами и загонами. Но что-то подсказывало, что юлить, а тем более врать прямо в лицо богу, было плохой идеей. Да и принять наказание за то, что ты сделал, как по мне, все-таки было лучше, чем быть наказанным за то, чего не делал и что лишь придумал. Ты ведь знал, что происходящее с ними, наших рук дело, не спросила, а скорее просто заявила другое видение, аморфное нечто, будто бы сотканное из густого тумана, постоянно меняющее форму, напоминая то какого-то зверя, то человека, то дерево, то вообще что-то совсем непонятное. Знал, но не был уверен, в чем именно дело. Могу предположить лишь, что это своего рода наказание за что-то. Ты прав, кивнула паучья голова. Это человеческая женщина и все ее подданные наказаны за предательство, богохульство. Скрипящим голосом воскликнула третья проекция. Череп саблезубого тигра с полыхающим в глазницах темным огнем. Непозволительное богохульство. Если ты обо всем знал, то почему решил, что имеешь право вмешиваться в назначенное нами наказание? Богохульство. Они должны быть наказаны так же, как и предатели. Но в них нет наших даров, пророкотало четвертое видение, почти человеческого вида голова, разве что с третьим глазом во лбу и со слишком угловатыми чертами, будто бы у грубо вылепленной статуи. Тоже наказание к ним применить не получится. Пусть примут наши дары, а потом понесут наказание. Взвизгнул тигриный череп, явно самый истеричный в этой компании. Логика, конечно, была совершенно шикарной, но я примерно помнил из уроков истории, на что могли быть способны самодуры и тираны земли, обладавшие неограниченной властью. Так что для пяти полубожественных сущностей подобный вариант развития событий вполне мог оказаться приемлемым. А значит, надо было что-то сделать, прежде чем мы все вшестером не превратились в зомби. При всем уважении к пяти великим Майгу, по-моему, наказание для Асталы и ее подданных от моих действий вовсе не стало проще. Я ведь их не убил, большая часть их костей цела, а без кистей и стоп существовать им будет еще менее удобно. И если наказание, что вы для них определили, это вечность в виде живых мертвецов, то мы на это никак не повлияли. Краем глаза я заметил, что взгляд правительницы подземного города, до сих пор сосредоточенный на пяти видениях, переключился на меня. А что, звучит логично. Чуть усмехнувшись, прогудел трехглазый. Похоже, в противовес черепу в этой пятерке он был глазом разума. А еще, кажется, единственный знакомый с понятием чувства юмора. Потому что по напряженному молчанию остальных великих, мой, на самом деле довольно грамотный вывод, им явно не понравился. Вмешательство в наше наказание непозволительно в любом случае, наконец вынесла свой вердикт паучья голова, видимо, главное в пятерке. Однако в твоих словах также есть доля истины. Настолько же сурового наказания, как то, которому подверглись жители этого города, вы не заслуживаете. Вместо этого мы вас просто убьем. После чего все видения, включая трехглазую статую, согласно закивали. Да, а я уже было подумал, что этим ребятам не чужда рациональность. Давление, что до сих пор ощущалось как лежащие на плечах горы, начало стремительно расти. У меня было от силы секунд 10, прежде чем мое тело не выдержит, и максимум 5, прежде чем сломаются кости Исмы и братья Фрахеры. За эти 5 секунд в голове прокрутилось с полдюжины вариантов выпутаться из этой ситуации. Но сложно было придумать способ противостояния пяти великим, для которых даже богиня Тхалса не была указом. К счастью, я все-таки успел вспомнить о том, кто был куда выше этих ребят. Оставалось надеяться на то, что пятерка великих знает странное иномирное насекомое, явившееся мне в зеленом дыму. «Катрион!» — выкрикнул я из последних сил, чувствуя, как прибивает меня к земле совокупная мощь великих Майгу. Вот только не было похоже, что это имя произвело какой-то эффект. Давление продолжило усиливаться, и я уже успел подумать, что все, финито, но тут, стойте. Неожиданно голос подало до сих пор молчавшее видение, выглядевшее просто как огромный висящий в воздухе глаз с хищным вертикальным зрачком. Давление резко ослабло, заставив меня, покрывшегося потом с ног до головы, бессильно откинуться на спину. Сил сохранять вертикальное положение, даже перед пятью великими, просто не осталось. Сзади послышались стоны остальных, однако уже через секунду они пропали, и не потому, что все резко оправились. Я отчетливо ощутил, будто оказался в коконе тишины, наедине с пятью видениями. «Откуда ты знаешь это имя?» Голос глаза был глубоким и мощным, даже мелодичным. Странно было слышать подобный от, по сути, чудовища. «У нас с ним сделка, тяжело дыша», — ответил я, скосив взгляд на пятерку видений. «У тебя, с Байгу, а почему бы и нет? Вы ведь видите, что я, не самый обычный человек». Несколько секунд видения молчали, видимо, более внимательно изучали меня. Пока, наконец, паучья голова не кивнула. «Действительно, ты – крайне странное творение, и я чувствую в тебе следы полноценного закона. Йольт, ты знаешь об этом Катрионе?» «Да», – глаз медленно моргнул. «Где-то 1000 лет назад Катрион приходил ко мне, предлагал свою поддержку. Однако меня никогда не интересовали ни захват мира, ни воплощение моего закона, так что я отказал. В итоге он выбрал Полема. Вот это поворот. Насколько я понял из разговора с Катрионом, его интересовали только Майгу с особыми дарами, превосходящими обычные. У Полема был дар воина, и было вполне логично, что Катрион хотел видеть его в роли одного из своих генералов. Но теперь выходило, что перед Полемом Катрион предлагать стать спонсором другому Майгу. А это значило, что дар этого глаза по имени Йольд как минимум не хуже, а то и лучше, чем дар войны. Конечно, момент был максимально неподходящий, но я не мог упустить шанс узнать обо всем этом подробнее. Пожалуйста, расскажите мне о том, что такое класс дара. Ты немного не в том положении, чтобы задавать вопросы, не думаешь? Снова усмехнувшись, пожурила меня трехглазая статуя. Богохульство. Вновь взвыл тигриный череп. Требую наказать наглеца. Да погоди ты, Зурга, перебило его дымное нечто. Если он действительно связан с... Что Байгу не имеют права вмешиваться в дела непробужденных миров. Даже если Катрион действительно заинтересован в этой странной помеси, он ничего не сможет сделать нам. А про Полема ты забыл? Поддержала своего дымного товарища трехглазая статуя. Граница его владений с каждым десятилетием все ближе к нам. Если Катриону не понравится смерть мальчишки, он вполне может приказать Полему лично сравнять наш дом с землей, а нас самих прикончить. С сильнейшим Майгу мира нам не сладить. Говорить им о том, что Катрион скорее был бы рад моей смерти, ведь тогда отпала бы потенциальная угроза его ставленнику, пожалуй, не стоило. Однако, хотя я и старался максимально прикидываться хлебушком, пока ситуация развивалась в выгодном для меня направлении, дураками боги все-таки не были. Что у вас за отношения с Катрионом? Прогудел Йольд. О какой сделке ты говорил? Он пообещал мне подарок, если я смогу обрести дар минимум второго класса. Не соврал ведь. А обстоятельства, при которых было дано это обещание, вопрос уже не такой важный. Ты хочешь стать Майгу? Самостоятельно? Да. После такого заявления все пятеро великих впали в небольшой ступор. Хочешь сказать, что закон в тебе, это не крещение? Встрял в разговор каменный паук. Нет, моя сила, полностью моя, никто не помогал мне получить ее. Как интересно, никогда прежде о таком не слышал. По всем правилам люди не должны быть способны обрести собственный дар. Но если ты не лжешь, то, действительно, это может быть возможно. Но второй класс дара для человека, Йольд, это возможно, теоретически, вполне, хоть второй, хоть первый, немного помолчав, прогудел глаз. Но на практике, едва ли. А может быть, все-таки расскажете мне, в чем суть этих классов? Я понимал, что чем выше класс, тем лучше, но деталей совершенно не понимаю. Ну, от того, что я расскажу, хуже не будет, произнес Йольд. Даже если мы все-таки решим тебя убить. Ну, спасибо, конечно. Всего классов существует 5. Пятый класс – это все разновидности даров силы, самые простые и наименее требовательные. Четвертый класс – это природные дары. Камень, металл, вода, огонь, воздух, свет и прочее. Третий класс – дары концепции. Например, Харгас обладает даром нетленности, аморфное дымное нечто в подтверждении довольно забулькало. Или, к примеру, я помню, что в подчинении Утхалсы была богиня дуэлей. Но не совсем правильно в данном случае говорить, что чем выше класс, тем лучше. Скорее тут дело в сложности обретения, а также в потенциале для роста. Дары могут развиваться, эволюционировать. И чем выше класс, тем это более вероятно. Когда происходит такая эволюция, дар получает второй класс, вне зависимости от того, какой имел до этого. А когда эволюционирует второй класс, он становится первым. То есть Катрион задал мне невыполнимую задачу? Не совсем. Это крайне сложно, но обрести дар сразу второго класса возможно. Я, тому живой пример, равно как и Полем. Но для того, чтобы это стало возможным, нужно, во-первых, огромное стремление, а во-вторых, не менее огромная мощь. Еще когда я не был Майгу, я мог сражаться с некоторыми из них на равных. И когда обретал дар, вложенная мной в него энергия позволила ему сразу эволюционировать. Но я, как и Полем, уже родился с огромной мощью. Для тебя, человека, я не могу представить, какие усилия надо приложить, чтобы сразу обрести дар второго класса. С другой стороны, зная Катриона, если он поставил такое условие, то в его представлении ты в силах совершить подобное. Да, не думаю, что ему был смысл лгать, задумчиво протянул я. В этом не было бы никакой выгоды. Неожиданно под куполом тишины, накрывшим меня, Астеллу и пять видений, разнесся глубокий и мелодичный смех Йольда. «Теперь я действительно верю, что ты с ним встречался», — произнес он, отсмеявшись. «Я против того, чтобы убивать этого человека или его спутников. И я», — пробулькал дымный Майгу, названный Хагросом. «Я тоже», — кивнула трехглазая статуя. «Не хочу делать полема своим врагом. Я за». Уже явно просто из вредности взвизгнул тигриный череп по имени Зурга. «Я, пожалуй, тоже проголосовал бы за», — произнес каменный паук, «но смысла в этом особого не будет. Но, так или иначе, нам все равно нужно решить, что с ними делать. Просто так отпускать их точно нельзя». «Тут соглашусь», — моргнул Йольд. «Как насчет того, чтобы поручить ему убийство Конторики? Скажем, за год. Если не справится, то убьем. Все равно в таком случае требования Катриона он вряд ли сможет хоть когда-нибудь выполнить. Мне нравится», немного помолчав, агрессивно щелкнул жвалами каменный паук. Остальные после некоторых размышлений тоже согласились. «Ты согласен на такое условие вашего освобождения, человек, а у меня есть особый выбор», усмехнулся я. «Нет, ну а о чем тогда речь? Только объясните, кто эта Конторика такая? В диких землях за нашими горами есть обширный лес». Начал пояснение паук. «Не знаю, как его называют люди, но принадлежит он одному очень сильному майгу, нашему старому врагу, Фирстерну. Конторика, чудовище-медведица, его ручная зверушка, как для вас, людей, собаки и кошки. Лет 100 назад она пробралась в наши горы и сожрала принадлежащие нам сокровища. Собственно, поэтому Фирсторн и сделал ее своей любимицей, ему очень понравилось, что она смогла увести у нас из-под носа драгоценность. Сами мы явиться в лес не можем, это его территория и, даже если мы объединим силы, поражение почти гарантировано. Но ты сможешь пробраться незаметно и прикончить Конторику, не потревожив Фирстерна. А когда убьешь медведицу и сбежишь, уже можешь Фирстерна особо не бояться. Вне своего леса он станет уязвим и не станет тебя преследовать, опасаясь нас. Да, сделать своим врагом Майгу, равного вам пятерым по силе, это определенно похоже на наказание, тяжело вздохнул я. Хорошо, я понял, на какой примерно ступени по человеческим меркам находится эта Конторика. 100 лет назад, когда пробралась в наши горы, ее силу можно было сравнить с пиком вашей пятой ступени. Но то, что она съела, я не просто так назвал сокровищем. Сейчас, я думаю, ее сила достигла минимум пика шестой ступени, а скорее и выше. Замечательно. Хорошо, что у меня хоть время есть. Года должно быть вполне достаточно. А может не год, Зурга, тигриный череп, похоже, так и ждал момента, чтобы мне поднасрать. И, очевидно, нашел. А то это никакое не наказание выходит. Пусть побегает, поторопится, понервничает. Пусть каждую ночь представляет, что с ним будет, если он провалится. Почему мы должны целый год его ждать? А полему, если что, скажем, что давали мутанту шанс, так что с нас взятки гладки. Если не год, то тогда сколько? Задумчиво произнес каменный паук, явно заинтересовавшийся этой идеей. Неделю. Восторженно проскрипел череп. Давайте все-таки ставить мальчишке адекватные рамки, вступилась за меня трехглазая статуя. С тем же успехом мы его можем на месте прикончить и не думать лишнего. Полем вряд ли согласится, что мы действительно дали ему шанс. К тому же смерти Конторики все-таки тоже хочется. Согласен с Паксхотом, моргнул Йольд. Хотя бы месяца три, не больше месяца, взвизгнул Зурга. Мой дар больше всех пострадал от него, я требую компенсации. Ну и сколько ты потерял? Пренебрежительным тоном произнес Хагрос. Это не важно. Важно, что больше всех вас. Тогда давайте сойдемся на 50 днях, вынес свой вердикт каменный паук. Пускай, немного подумав, моргнул Йольд. Согласен, недовольно буркнул Зурга. Меня спрашивать, разумеется, никто не собирался. Мы оставим на тебе нашу энергию, чтобы иметь возможность следить за тем, что ты делаешь, и чтобы ты не сбежал куда-нибудь. Протяни руку. Спорить после того, как все сложилось не лучшим, но и далеко не худшим образом, я не стал и, как и просили, вытянул вперед левую руку. После чего давление, ослабевшее, но никуда до сих пор не девшееся, опустилось и будто бы охватило руку со всех сторон. Я ощутил сильнейшую боль, чувство было такое, будто меня клеймят, как какую-нибудь корову. И, похоже, это не было далеко от истины, потому что на руке, охватывая почти все предплечье, начали проявляться темные пятна. придумкой каких-то особых символов Майгу явно не заморачивались. Пятна не были ни на что похожи, просто неопределенные родимые пятна. Единственное, их действительно было 5 штук, но от каждого из них я ощущал вполне отчетливую энергию каждого из 5 великих. Так что, похоже, теперь они действительно могли за мной наблюдать. Даже если бы я захотел уклониться от исполнения их наказания, теперь у меня бы вряд ли получилось. А значит, следующие 50 дней моей жизни были вполне четко определены. И теперь оставался только один вопрос. Как максимально быстро переправиться на другую сторону горного кряжа? Глава 12. К счастью, или, скорее, к моему удобству, созданный 5 великими купол тишины работал в обе стороны. И как я не слышал ничего, что происходило снаружи с остальными, так и они не слышали нашего с Майгу разговора. Тириан и Исма, ладно, а вот объяснять детали своей биографии Рахире и ее братьям я был пока не готов. Когда видения Майгу пропали, втянувшись обратно в рот Асталы, а вместе с ними исчез и купол тишины, на меня, разумеется, насели с вопросами. До того, как я произнес имя Катриона, было очевидно, что переговоры стремительно летят в жопу. Их вполне успешное завершение, разумеется, вызвало немало недоумений. Я, однако, не собирался изгаляться, придумывая сложные конструкции из лжи. И так сил не было никаких после того, как чисто на навыках переговорщика, которых у меня было не так чтобы много, спас собственную шкуру от превращения в блинчик. Так что от всех вопросов я отмахнулся, сказав лишь, что мы с 5 великими заключили сделку и они передумали нас всех казнить. Тириан, уже слышавший раньше от меня о Катрионе и явно примерно понявший, что к чему, только кивнул и таинственно улыбнулся. Да и не было ему особого смысла допытываться, все равно я бы в итоге рассказал ему обо всем, потом, без посторонних. Исма после моих слов тоже понимающе замолчала. Правда, по иной причине, ей меня расспрашивать было не по статусу. В отличие от Шиита и Тириана, девушку я не воспринимал иначе кроме как свою подчиненную, и она с этим давно смирилась. А вот на троицу здоровяков из клана Ергал мой немногословный ответ произвел довольно неожиданное впечатление. По какой-то странной логике Рахира и ее 2 брата вдруг решили, что мой краткий ответ – это не что иное, как великая скромность. В результате чего вкупе с самим фактом заключения сделки с 5 великими мой авторитет в их глазах резко взлетел в стратосферу. И это, честно говоря, было крайне странно, с учетом того, что по сути именно из-за меня и моей просьбы они едва не померли под прессом божественной энергии. На месте Рахиры я бы, конечно, поблагодарил самого себя за удачный выход из ситуации, но сразу следом покрыл 3-этажным матом, развернулся и свалил куда подальше, чтобы не дай бог не пересечься с этим массовиком-затейником повторно. И, думаю, 99% адекватных людей поступили бы точно так же. Однако эти ребята были, похоже, немного не от мира сего. Хотя, конечно, тут дело скорее было в их менталитете. По тому недолгому общению, что у нас было за последние пару часов, я понял о клане Ергал 3 вещи. Во-первых, они уважали силу куда больше, чем обычные кланы в этом мире. Понятно, что и в Тизин, и в Тхалса, и в любой другой семье этого мира твоя ступень очень много что решала. Не имея таланта в магии, получить хоть сколько-нибудь высокий статус было практически невозможно. Но, как люди относительно все-таки достаточно цивилизованные, большинство жителей Тии все-таки понимало, что человек может быть талантлив не только в магии. Так что некоторые люди занимали важные посты благодаря навыкам, с магией никак не связанным. Торговля, счетоводство, точные науки, предпринимательство, сельское хозяйство и прочее. Если твоим талантом была не магия, а что-то иное, главой или старейшиной клана ты бы, конечно, не стал, но и бесполезным тебя бы никто не считал. Однако в клане Рахиры важна была сила и только. Слабый, значит не имеющий никаких прав и возможностей. Точка. Не особо представлял, как с таким подходом они справлялись с поддержанием своего клана в жизнеспособном состоянии, ведь сила далеко не всегда равнялась управленческим талантам. Но это уже был другой вопрос. Во-вторых, что следовало из первого, клан Ергал едва ли не полностью состоял из воинов, и главным, если не единственным их заработком было наемничество, чем, собственно, и занимались прямо сейчас Рахира с братьями, выполняя заказ на сопровождение торгового каравана. И, чтобы клан с таким однобоким устройством не рухнул при первых же волнениях, среди его членов поддерживалась почти военная дисциплина. Кто сильнее, тот выше по званию. Кто выше по званию, тот старше. Кто старше, тот главнее. Кто главнее, тот и прав. Никаких исключений. Конечно, это все-таки была не совсем армия, а, по сути, одна большая семья. Так что в обычное время Рахира со своими братьями общалась совершенно свободно и на равных. Но в бою, либо в споре, последнее слово всегда оставалось за старшим. И в-третьих, в клане Ергал очень почитали богов. Понятно, что вся те, по сути, на этом же строилась. Но в большинстве кланов, которые я до сих пор видел, боги не были богами в земном понимании. Их чтили и уважали, но боги не были неведомыми высшими сущностями, и тем более они не были всесильны. Отношение многих кланов и их богов скорее было похоже на отношение родителей и детей среднего подросткового возраста 21 века, когда ты все еще зависишь от папы и мамы во многих вопросах, но при этом уже имеешь свою личную жизнь, свои планы и свои желания, с родительскими не всегда совпадающие. Клан Рахиры в этом плане походил на ребенка, скорее, из века 20-го, а то и 19-го, когда родители, да и в принципе старшие, это непререкаемый авторитет, который следует чтить, с которым ни в коем случае нельзя спорить, и который вправе решать почти всю твою судьбу, начиная от образования и заканчивая выбором будущих жены или мужа. Пятеро великих для большинства жителей Пхалсы были лишь живыми стихийными бедствиями. С ними стоило считаться, о них ни в коем случае нельзя было забывать, но и только. Для Рахиры, похоже, для всего клана Ергал, пятерка, как и любые боги в принципе, были действительно богами. Своими шикарными навыками переговорщика я, во-первых, продемонстрировал возможности, которыми никто из троицы здоровяков не обладал, а во-вторых, прочно закрепился в роли лидера нашей небольшой группы. В-третьих же договорился я все-таки не с хреном с горы, а с самими пятью великими Майгу с горы. Так что в итоге все-таки было не так уж и странно, что для Рахиры и ее братьев я стал едва ли не урезанной версией тех самых богов. А потому также не оказалось удивительно, что они предложили присоединиться к их каравану после того, как мы выберемся из катакомб. Более того, они, услышав историю Лой, разумеется, без части про чудовище, пообещали поручиться за меня перед стражниками, что должно было почти наверняка решить мою проблему с розыском. К сожалению, даже это не отменяло того факта, что наш спуск в катакомбы я бы совершенно точно не назвал прибыльным. Требование пятерки великих убить питомицу другого крайне могущественного Майгу определенно того не стоило. Как минимум потому, что я ни секунды не сомневался. Если этот Ферсторн, хозяин медведицы, поставит перед пятеркой ультиматум в духе «война или моя голова», они вряд ли продолжат меня покрывать. Таким образом я оказывался между молотом и наковальней. И, что было хуже всего, провал сулил мне смерть, а успех – ничего. Подобного рода договоренности мне определенно не нравились. Сделать, однако, уже было ничего нельзя. У меня была идея, как можно избавиться от клейма пятерки, но делать это сейчас, находясь в их вотчине, определенно не стоило. Да и потом, пожалуй, вспоминать об этой возможности стоило только в критической ситуации. В итоге, несмотря на определенные плюсы, превалировали все-таки минусы, и настроение у меня, когда мы, наконец, выбрались из катакомб на поверхность, было не самое радужное. И когда мы добрались до гостиницы, в которой отдыхали перед перевалом через горы члены торгового каравана Рахиры, мне стоило громадных усилий проявить хотя бы минимальную вежливость и не оставить о себе совсем уж негативное впечатление. Впрочем, если учесть то, с каким уважением глава каравана обращался к Рахире и ее братьям, вероятно, моя вежливость все-таки была не обязательна. Да и неудивительно, на самом деле, все-таки сила троицы бойцов клана Ергал была сравнима с мощью всего королевского клана Тхалсы. Я вообще был крайне удивлен тем, что кому-то в принципе понадобился такой эскорт, потому что цена найма мага пятой ступени очевидно была заоблачной. С другой стороны, мало ли что они там везли. Если торговый обоз был нагружен под завязку золотом и бриллиантами, то понятно, почему они раскошелились на такое сопровождение. Но это было не моим делом, и вызнавать подробности я не собирался. И так уже накопил целую стопку проблем, которых не появилось бы, не лезь я куда не просит. У меня была четкая цель, которую было необходимо выполнить, и при этом крайне расплывчатые идеи по поводу того, как это сделать. И с этим надо было срочно что-то сделать. Нужно было как можно быстрее попасть в дикие земли и там отыскать способ оперативного увеличения своей силы. Без поглотителей, без героев и почти без магов, которых можно было бы сожрать. Головная боль на ближайшие 50 дней мне была обеспечена. Отправление каравана было назначено на раннее утро следующего дня. Однако, хотя благодаря Рахире я и получил возможность почти свободно ходить по городу, делать этого я не собирался. Выбрались из катакомб мы ближе к вечеру, и все время, оставшееся до отправки, я проспал в снятом для меня девушкой номере. Бой со Сталой, нанесенные ей удары, а потом еще и максимально напряженные переговоры с пятеркой вымотали меня куда сильнее, чем трое суток безостановочной охоты на зомби. Что было самым обидным, Майгу запретили мне съедать кисти и ступни правительницы подземного города. Так что от рейда на дворец у меня в прямом смысле не осталось ничего, кроме разочарования и проблем. Хотя бы покинуть оплот удалось без особых сложностей. На самом деле, это было даже слишком просто. Получив от главы каравана документы, стражник на воротах из города изменился в лице, вытянулся по стойке смирно, будто перед генералом и, отдав честь, пожелал нам хорошего пути. Никакой описи груза, никакой проверки документов у других членов каравана, даже банального осмотра содержимого телег не было. Где-то в глубине начало зудеть любопытство по поводу того, кто же этот глава каравана такой. Но я старательно давил его, чтобы не накликать еще каких неприятностей. Однако одна мысль в голове закрепилась очень прочно. Этот глава каравана был достаточно влиятелен, чтобы просто своим именем привести едва ли не в ужас стражу одного из самых укрепленных фортов страны. И он был достаточно богат, чтобы нанимать пятые ступени в качестве эскорта. Но при этом, хотя Рахира и ее братья были, по сути, лишь наемными рабочими, перед ними этот же глава, мужчина в годах, минимум раза в два старше девушки, рассыпался в любезностях, будто сам был слугой. Понятно, что отчасти играла роль репутация клана Иргал, где, если верить Рахире, были даже двое одаренных седьмой ступени. Но также было вполне очевидно, что решающим фактором все-таки была личная сила самой троицы. И мысль, пришедшая мне в голову, звучала так: «Я все-таки очень недооцениваю статус сильных магов в этом мире. Более того, я очень недооцениваю свои возможности. Нет, я вполне представлял, на что способен физически, успел неплохо изучить этот вопрос. Но, видимо, из-за того, как быстро эта мощь ко мне пришла, и из-за того, что я постоянно встречал на своем пути людей и существ куда сильнее меня, я не успел в полной мере прочувствовать, что она значила в рамках общества этого мира. Пожалуй, это надо будет как-то проработать. Интересно, в фэнтезийном мире есть психологи? Интересно, а если я съем фэнтезийного психолога, то мне прибавится психологических сил? Да. Выйдя из оплота, караван, не слишком торопясь, двинулся в сторону гор. У меня, честно сказать, были мысли просто бросить их и поспешить вперед, потому что с такой скоростью мы бы на пересечении кряжа пяти великих потратили бы дня 2-3, не меньше. 2-3 дня из отведенных мне 50. Однако когда я предложил эту идею Тириану, он почти сразу выдвинул довольно заманчивое контрпредложение. Я ведь собирался в дикие земли не только для того, чтобы спрятаться от преследования Эдхалсы. Я еще хотел поохотиться на разнообразных чудовищ, как минимум чтобы проверить, даст ли это мне что-то. А хотя эти горы и не считались еще территорией диких земель, под покровительством пяти великих в них проживало немало монстров, которых невозможно было встретить на территории Эдхалсы. Так что свою охоту я мог начать уже сейчас, используя караван как максимально удобную передвижную базу, где меня благодаря авторитету Рахира всегда ждало бы комфортное место для сна и горячая еда. После того, как мы прибыли в дикие земли и остались предоставлены сами себе, подобной возможности уже могло не предоставиться. И я, обмозговав эту идею, понял, что, пожалуй, и правда слишком торопился куда-то вперед, сам не понимая, куда так спешу. Понятно, что 50 данных мне дней, срок совсем небольшой, тем более с учетом масштаба поставленной задачи, но и торопышкой становиться было не слишком полезно. Продвигаться к цели стоило обдуманно и продумывая каждый шаг. Я, на самом деле, это знал давным-давно. Просто встреча с пятеркой Майгу и запущенный счетчик до моей смерти никак не способствовали рациональному мышлению. В результате я решил последовать совету Тириана. По крайней мере от того, что я потрачу день на исследование этих гор, хуже не станет. Так что ближе к полудню, когда мы преодолели первую долину и караван, еще замедлившись, въехал на извилистый горный серпантин, я отделился от неторопливой процессии телег и направился вглубь кряжа. По рассказам Рахира и того же Тириана, дорога, по которой шел караван, была безопасна благодаря договору Тхалсы с пятью великими. Они своей властью запретили горным чудовищам заходить на этот путь, благодаря чему нападение именно в горах почти никогда не случалось. Однако за границами этой условной запретной для монстров зоны, они обитали в немалом количестве и были только рады полакомиться человечиной. Проблема была в том, что за 3 часа активного рыскания по горным кручам, пещерам, ущельям и долинам я так и не встретил никого больше полевого суслика. Пожалуй, я бы списал это на обычное невезение, но в какой-то момент на узкой горной тропке мне навстречу попался довольно крупный, размером с племенного быка, и явно опасный волчара. Судя по его ауре, его сила примерно соответствовала человеческой 2-й ступени, так что мне он не был противником. Но то, с какой прытью он развернулся и рванул прочь, точно нельзя было объяснить обычным страхом слабого над сильным. И тогда у меня в голове сложились 2 кусочка пазла. Подняв левую руку к лицу, я с крайним недовольством произнес: «Вы вроде как меня слышите? Да, отключите-ка свое присутствие, я хочу поохотиться. Если вам правда нужно, чтобы я убил эту медведицу, то не мешайте мне развиваться, а лучше сгоните ко мне побольше сильных тварей». Ответа, разумеется, не последовало. Но из того, что уже спустя 10 минут на меня со скалы спрыгнула горная кошка, я понял, что 5 великих меня услышала и, что важнее, прислушалась. Кошка, пропорциями напоминавшая обычную пуму, но размером больше бенгальского тигра, как и волк, находилась где-то на 2-й человеческой ступени. Свернув ей шею легким движением, я, немного подумав, поднял тушу над головой и разорвал артерии на шее, чтобы мне в рот потекла горячая кровь. Мой вкус изменился, как и зрение со слухом, и кровь совсем не казалась противной. Но самой вкусной составляющей крови человеческих магов, маны, в ней почти не было, как и какой-либо иной полезной энергии, видов которой я уже успел повидать немало. Однако просто сдаваться я не собирался. Может быть, кошка и была слаба для меня нынешнего, но вообще это было вполне настоящее чудовище, способное без особого труда вырезать целую деревню. Ее аура уровня человеческой 2-й ступени должна была откуда-то браться. И если источником этой силы была не кровь, то вполне логично было предположить, что это было мясо. Первой мыслью было освежевать труп. Но сразу же после того, как я представил, как буду заниматься этим с каждой убитой тварью, тем более что навыков подобных у меня не было и в помине, мне стало максимально лень. Так что, не став особо долго думать, я просто оторвал голову кошки от туловища окончательно и вгрызся в мясо шеи, и почти сразу ощутил то, что искал энергию. Еще один ее вид, ни на что до сих пор ощущаемый и не похожий, но оттого не менее приятный на языке, какой-то пикантно остренький, будто я ел качественно приготовленный тартар. Впрочем, после того, как эта энергия спускалась мне в желудок, уже успевший переварить и дар Майгу, и закон Байгу, она растворялась без каких-либо особых эффектов. И даже после того, как я сожрал половину кошачьей туши, никаких изменений я не ощутил. Похоже, монстр уровня 2-й ступени был слишком малопитательным. Отбросив остатки своей кровавой трапезы, я двинулся дальше. Но долго плутать по горам в поисках новой жертвы мне не пришлось. Похоже, 5 великих восприняли мою просьбу слишком серьезно. А может, вмешался тигриный череп Зурга, у которого явно все чесалось от мысли напакостить мне как можно больше. Выйдя через несколько минут после встречи с кошкой в небольшую горную долину, я почти сразу увидел приближающиеся со всех сторон ауры. 2-е ступени, 3-е, 4-е и даже парочка 5-х. И вряд ли те, кого я видел, были всеми, кого ко мне отправили. Я мог бы начать материть 5-ку, но такая встреча на самом деле была кстати. Мне очень не хватало возможности куда-то выплеснуть весь накопившийся в последнее время стресс. Встав в низкую боевую стойку, я размял пальцы, готовясь вместо ударов кулаками рвать всех врагов когтями. «Ну, что, зверятки, станцуем?» Глава 13. Топнув, чтобы создать под ногой выемку упор, я рванул в сторону ближайшего относительно сильного монстра. Еще один волк, но на этот раз куда больше того, что сбежал, размером чуть меньше того слона, на котором я катался когда-то в детстве в Таиланде. Очень длинная шерсть темного, почти черного цвета свисала с его тела почти до земли, из пасти торчали несколько длинных клыков сабель, 2 пары остроконечных ушей при моем приближении агрессивно прижались к голове, и монстр тоже бросился в атаку. Основываясь на ауре, его сила примерно равнялась пику четвертой ступени, как у братьев Рахиры. Однако, когда мы с ним встретились на полпути и я, избежав захвата его неправдоподобно широко раскрывшейся пасти, врезался в его грудь плечом, стало понятно, что физическую силу монстров не стоит оценивать одной только аурой. И дело было далеко не только в весе твари, явно превышавшем тонну. Такому телу нужны были мышцы, способные его поддерживать, и их мощь никак не соответствовала человеческой четвертой ступени. С учетом того, что я и сам все-таки был посильнее, чем обычная пятая ступень, волчара все-таки оставался послабее. Затормозив его рывок, я схватил его за лапу и, прежде чем тварь успела еще раз клацнуть челюстями, повалил ее на землю, после чего нанес пару хороших ударов в грудину. В отличие от проклятых зомби, кости монстра, хоть и крепкие, вовсе не были неразрушимыми. И я сразу же почувствовал под костяшками характерный треск, по которому, признаться, я успел истосковаться в катакомбах под оплотом. Из пасти волка вместо рыка вырвался жалобный скулеж. Он все-таки попытался схватить меня пастью, но из-за боли его движения замедлились. Я без особого труда смог вовремя отшагнуть назад и боковым ударом в нижнюю челюсть откинуть голову твари обратно на землю. Теперь вместо атаки он уже попытался от меня отползти, но и это было бесполезно. Еще один удар окончательно сломал ему ребра, а сразу затем я пробил грудину сложенной лодочкой ладонью, разорвав монстру сердце. Не сказать, чтобы это было очень просто, но и сложной победу над волком я бы не назвал. Вот только по мою душу он пришел не один, и даже не был сильнейшим в отправленном пятью великими отряде. Оглядевшись, я увидел теперь уже три ауры уровня пятых ступеней, и, учитывая силу убитого волка, эти твари должны были иметь силу почти на грани той, которой я мог противостоять. Однако я не чувствовал себя загнанным в угол или что-то подобное. Наоборот, я ощущал, как поднимается откуда-то из глубины невероятно приятное чувство, жажда битвы. По телу, разгоняя кровь и разогревая мышцы, стремительно растекался адреналин. Кулаки почти в прямом смысле чесались от желания встретиться с вражеской плотью. Легкие спирали от какого-то щенячьего восторга, на лицо сама собой выползла широкая улыбка. А затем из груди, прорвав жалкое сопротивление остатков здравомыслия, вырвался дикий, оглушительный даже для меня, перекрывший рычание и вой всех окруживших меня монстров рев. И для многих десятков тварей, даже после смерти волка, продолжавших медленно приближаться, беря меня во все более плотное кольцо, этот рев стал сигналом к старту. Я был готов встретить их всех, больше не было смысла тянуть. Волки, пумы, медведи, горные козлы, хищные птицы, змеи и ящеры, огромные пауки и скалопендры, против меня ополчился будто бы целый зоопарк. А с учетом того, что по мере увеличения силы внешний вид монстров все больше менялся относительно классического, я и вовсе словно оказался в каком-то краснокнижном заповеднике. Отличие было только в том, что эти экземпляры мне было необходимо уничтожить, чтобы они не уничтожили меня. Иллюзий я не строил. Пятерка великих Майгу не были так великодушны, чтобы отозвать насланных тварей, если я вдруг начну проигрывать. В считанные секунды я покрылся множеством ран от когтей, клыков, рогов, клювов и жвал. Однако по большей части эти повреждения были совершенно несерьезными. Моя кожа, хоть и не была такой же толстой, как настоящая звериная шкура, уже значительно превзошла простую человеческую в прочности. К тому же стоило помножить это на общую крепость тела уровня пятой ступени. Так что те монстры, чья сила не дотягивала до четвертой ступени, не могли даже рассчитывать нанести мне серьезных увечий. Однако просто стоять на месте и позволять себя кусать я, разумеется, не мог. Во-первых, кровопотеря в любом случае была чревата провалом. А во-вторых, потому что среди нескольких десятков относительно безобидных для меня монстров были и те, кого недооценивать было смертельно опасно. И в наибольшей степени речь, разумеется, шла о трех сильнейших тварях с аурами пятых ступеней. Огромный горный медведь, каждая из шести лап которого была раза в два толще моего тела в обхвате. Двухголовый волк раза в полтора больше убитого мной его младшего собрата. И казавшаяся какой-то игрушечной на их фоне небольшая, длиной с мою руку, змейка с пестрой. Я это даже в черно-белом восприятии видел, чешуей. Эту подругу я, пожалуй, опасался даже больше двух гигантов. Банально потому, что разноцветная раскраска у змей, насколько я знал, почти всегда означало ядовитость. и мне очень не хотелось испытывать на себе яд монстра уровня пятой ступени. Медведь или волк могли укусить меня, а я в ответ мог врезать им по челюсти, вырваться и продолжить бой. Но если меня укусит эта маленькая паршивка, продолжавшая виться под ногами у остальных тварей и то и дело пытавшаяся организовать против меня диверсию, с вероятностью в 90% я сдохну, что бы ни делал. Хотя, определенно, попасть под укусы двух волчьих голов, каждая из которых могла бы откусить за один присест ровно половину меня, либо схлопотать удар медвежьей лапы с когтями длиной как моя ладонь, мне тоже не слишком улыбалось. При этом сосредоточиться на этой троице я не мог, пока под ногами мешались другие монстры. Тем более, что среди них было штук 6 или 7 примерно уровня убитого волка, то есть довольно сильных и опасных тварей, в компании вполне способных разодрать меня на лоскуты. Так что поначалу сражаться приходилось немного не так, как мне бы хотелось. Самозабвенной резни не получалось, потому что я скорее танцевал сложнейший танец. Двигаясь между множеством разрезающих воздух клыков и когтей, я по несколько раз в секунду принимал решение о том, от какой атаки лучше увернуться, а какую можно принять, чтобы получить возможность для контрудара. К счастью, новых монстров не появлялось. Похоже, даже довольно жестокие пятеро великих понимали, что я не смогу сдюжить со всем населением принадлежащих им гор. Поэтому постепенно количество окружавших меня тварей начало уменьшаться. Первыми я устранил всякую шушеру. Тех монстров уровня вторых-третьих ступеней, что явились чисто в качестве массовки. А затем, подгадав момент и пожертвовав прокушенным до самой кости плечом, прибил надоедливую змейку. Наступил на нее с такой силой, что превратил часть тонкого тельца буквально в блинчик. К счастью, мой расчет оказался верным. Если ты полагаешься исключительно на яд, то скорее всего во всем остальном, включая силу мышц и прочность шкуры, у тебя будут сильные просадки. После чего, схватив за нос посмевшего так мощно укусить меня тигра, я сбросил с себя монстра и на секунду разорвал дистанцию, чтобы перевести дух. Ситуация 1 против 50 с лишним тварей сменилась на 1 против 7. Шестилапый медведь и двухголовый волк, а также 5 тварей с аурами уровня четвертых ступеней, сумевшие выжить во всей этой кутерьме. Безрукавка и штаны, с горем пополам сшитые из подаренной Тирианом шкуры, к этому моменту пришли в почти полную негодность. Проще было сорвать их к черту, потому что лохмотья, в которые они превратились, скорее мешали движениям, чем как-то защищали, что я, собственно, и сделал, вновь оставшись почти голым. Темные очки, прятавшие от окружающих мои слепые глаза, которые я чудом сумел сохранить до сих пор, были сломаны без всякой возможности восстановления. Теперь они валялись где-то на земле, наверняка уже на раз растоптанные лапами и копытами. Да и сам я выглядел далеко не лучшим образом. Из-за множества небольших ранок по всему телу, а также из-за того, что я не слишком-то старался убивать окружавших меня монстров аккуратно, я был буквально с ног до головы покрыт кровью. Самой неприятной была свежая рана в правом плече. Сквозь дыру в мясе, кажется, можно было даже увидеть кость. Но и без нее мне хватало довольно серьезных травм. Левая нога была прокушена в двух местах, правая, в трех, на левой руке, которой я защищался от тех ударов, которых не мог избежать. Количество укусов, глубоких порезов и проколов уже давно перевалило за десяток, а на спине помимо множества относительно мелких травм красовались 4 глубочайших, до самых треснувших ребер, следа от удара медвежьей лапы. Тварь меня все-таки достала. Голова, несмотря на все мои попытки, тоже не избежала урона. Прокушенная переносица, вырванный кусочек губы, заливающая левый глаз кровь из глубоко рассеченной брови, сквозной прокол на щеке, сорванный на затылке скальп. Хотя бы повреждений внутренних органов удалось избежать, и на том спасибо. Но все равно обычный человек, получив такие раны, уже давно бы откинулся либо от кровопотери, либо от болевого шока. И я, хотя мое тело и было куда крепче, чем даже у одаренных того же уровня, уже тоже ощущал подступающую слабость. Однако куда сильнее любой слабости был все больше и больше пропитывающий каждую клеточку адреналин. Я был весь изранен, но при этом отчетливо понимал, в этом бою победа будет за мной, а потом я устрою себе такой пир, какого еще никто и никогда не устраивал. Взревев еще раз, едва ли не громче, чем в первый, я уже хотел снова устремиться в атаку, но затем понял, что происходит что-то странное. До сих пор, несмотря на смерть кучи товарищей, монстры не показывали и капли страха. По крайней мере, пока я не начинал их убивать. Но сейчас они не только не устремились мне навстречу, но и вовсе замерли на месте. И если шестилапый медведь и двухглавый волк просто выглядели будто бы сконфуженно, то вот пятерка более слабых тварей очевидно боялась. Они припали к земле, их потряхивало, а в глазах читался самый настоящий ужас. И определенно причиной подобного не мог быть я. Скорее, если учесть направление их взглядов, это было что-то за моей спиной. Вряд ли монстры знали что-то об уловках, так что угроза определенно была настоящей. И, резко развернувшись, я увидел неторопливо идущую между деревьев, по большей части уже поваленных нашим буйством, двухметрового роста лису. За спиной у монстра развивались четыре длинных и пушистых хвоста, а его аура была сильнее, чем что-либо, виденное мной ранее, не считая богов и, пожалуй, толстяка, поглотителя шестой эволюции в подвале поместья Самдаль. Уровень ауры я оценивал на основании того, что уже видел, так что мне было очень сложно определить, можно было ли присвоить лисе уровень шестой ступени или только пика пятой. Но в любом случае это было сильнейшее существо, с кем мне предстояло сразиться, превосходящее волка, медведя и пятерку других тварей вместе взятых в несколько раз. Толстяк не в счет, его сила была нацелена на разум, а не на тело. Даже если бы я был свеж и бодр, и не был покрыт ранами, бой с таким противником с вероятностью процентов 80 привел бы к моей смерти. Сейчас, несмотря на адреналин, гибель была почти что неизбежна. К счастью, у меня еще был один козырь. Когда мы были в катакомбах, один из братьев Рахиры, Граст, увидев, что у меня нет иной одежды кроме медвежьей шкуры, пожертвовал мне свой запасной комплект вещей. Неплохого качества рубаха, штаны и ботинки были чутко велики, но не критично. Так что я от всей души поблагодарил мужчину и перед возвращением в город переоделся во все новое. Однако, когда отправлялся в горы, разумеется, снял обновку, прекрасно понимая, что вряд ли смогу сохранить ее в целости.